Вера, страшен мне подводный камень веры, роковой ее круговорот. Есть в Библии один эпизод, который не может не смутить. Это поступок Авраама, когда он, по повелению Бога, отправляется на гору Мориа, чтобы принести в жертву своего сына, единственного, долгожданного, любимого. Сына, которого Бог даровал Аврааму и Сарре в глубокой старости. В сердце невольно закрадывается вопрос: неужели Бог Библии настолько жесток, что хочет отнять у человека самое дорогое? Авраам встал рано утром, оседлал осла, взял с собой своего сына Исаака, наколол дров для всесожжения и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Они шли целых 3 дня. Мы не знаем, о чем думал Авраам все эти 3 долгих дня пути, но мы знаем точно, что он все-таки шел к горе, на которой должен был убить собственного сына. Но почему он все-таки шел? Шел к ясной, страшной цели, а не кричал, не умолял Бога о пощаде. Почему он вообще пошел, а не стиснул в объятиях единственную отраду старости? Нет, не отдам. Здесь лежит предел нашему обычному житейскому пониманию. Кто-то на этом остановится, назвав Авраама безумным фанатиком, а религию сумасшествием. Но ведь можно попробовать этот предел переступить. И тогда заглянуть в тайну веры. Когда они подошли к месту, Исаак спросил Авраама: «Отец, вот огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?» «Бог усмотрит себе агнца, сын мой». Авраам устроил жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил на жертвенник. Мгновение, и уже занесена рука с ножом, но вдруг голос с неба: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И тут Авраам увидел позади овна, запутавшегося в чаще рогами своими. Его-то и принес он в жертву вместо сына своего. Зачем нужно было Богу так поступить с Авраамом? Разве Бог не знал, что Авраам и так верит в него? Верит в то, что все сказанное Богом сбывается? Авраам помнил, как по повелению Бога старая, бесплодная Сарра родила сына. Верил ли Авраам в Бога? Бесспорно. Но верил ли Авраам Богу? Да. И поэтому за все 3 долгих дня пути он ни разу не задал Богу вопрос «почему?». Авраам не просто верил. Он так верил Богу все, что имел, и себя самого, и жизнь свою, и отраду свою, и надежду свою, сына своего возлюбленного, что не мог не пойти. Он не понимал, как. Он не задумывался о том, почему, но верил в то, что Бог не причинит никакого зла ни ему, ни его сыну. С тех пор Авраам — отец всех верующих, образец веры. Подвиг Авраама в том, что его вера Богу оказалось сильнее всего остального, всего нашего, человеческого, любви, сознания, долга, разумности. Сильнее всего того, что часто словно кокон обвивает нашу жизнь, создавая иллюзию устойчивости, обеспеченности, уверенности в завтрашнем дне. Только вся беда в том, что этот кокон зачастую оказывается сильнее растущей в нем бабочки, и не может она расправить крылья, чтобы явить миру свою красоту. Чтобы оторваться от земли, надо оттолкнуться. Чтобы душа увидела Бога, надо отбросить все земное с такой силой, чтобы этот рывок достиг небес. И душа Авраама была готова к этому. Подвиг его веры действительно сдвинул небеса к земле. Если человек готов отдать Богу все, то и Бог не замедлит отдать свою жизнь на кресте ради спасения человека. Сегодня подвиг религиозной веры кажется в лучшем случае странным. Люди объезжают кругом весь свет, чтобы увидеть разные реки, горы, новые звезды, редких птиц, уродливых рыб, нелепые расы существ, и воображают, будто видели нечто особенное. Меня это не занимает. Но знаю я, где найти рыцаря веры, я бы пешком пошел за ним, хоть на край света. Эти слова сказаны Кьеркегором, датским мыслителем, который в преддверии 20 века наглядно показал, что лишенный веры человек обречен на сизифов труд по заполнению внутренней пустоты. Религиозная вера не только верит в Бога и доверяет Богу. Бог также верит в человека. Верит даже тогда, когда сам человек перестал верить себе. Вера Авраама, а с ним и любого верующего, всегда жертвенна. Гораздо легче верить в могущество денег, в силу связи, в себя, в человечество. Ведь такая вера дает, ничего не отнимая. Но житейская вера не может родить нового человека. Она лишь обхаживает плоть, в итоге дряхлеющую и умирающую. Религиозная же вера требует всего человека целиком, но зато и открывает врата жизни вечной. Образ твой мучительный и зыбкий я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади.